сердце силу слов, он разложился на тьмы, чтобы были повыет, а перестройка все идет, и идет по плану, и все вновь превратит.